Глава 71. Кунс сказал: «Дайте мне поговорить с ней». Он приехал в лимузине Фитроу, потому что хотел быть с мистером Сарацини, когда тот поедет на встречу со Сьюзан. «Просто доставь меня в Хилтон, Стефан». Мистер Сарацини сидел на заднем сиденье машины. В салоне было темно, и Кунс не видел в зеркале лица мистера Сарацини. Это его тревожило. Мистер Сарацини находился в дурном расположении духа, и это тоже его тревожило. Кунс хотел бы, чтобы при встрече со Сьюзан он был настроен по-доброму, так как боялся за нее. Она вела себя очень глупо. Нужно поговорить с ней, объяснить, как это опасно сердить мистера Сарацини. «Сьюзан, дорогая моя, зачем ты это сделала?» Было почти 11, когда они остановились у входа в отель. По дороге Сарацини не сказал ни слова и нарушил тишину только сейчас. Он произнес: «Жди здесь». Кунс с беспокойством проследил за тем, как мистер Сарацини вошел в отель. Затем взглянул вверх. Сьюзан была в каком-то из номеров. Ее окно могло быть любым из этого освещенного массива. «Сьюзан, пожалуйста, будь хорошей девочкой. Будь умной девочкой. Я не хочу наказывать тебя». Каждый день Кунс старался не думать о ребенке, но все равно думал. Мистер Сарацини обещал ему, что когда-нибудь они соединятся. Он, Сьюзан и Верити. Семья. Союз. Троица. Он хотел подержать на руках свою дочь. Он хотел, чтобы когда-нибудь она заглянула ему в глаза, протянула к нему руки и сказала: «Папа». Вместо этого она смотрит в глаза Джона Картера. Весь последний месяц он испытывал странные, новые для себя чувства. Он увидел мир под другим углом. События не вращались больше вокруг него самого. Весь мир сосредоточился вокруг этой маленькой девочки. Как он хотел обнять Сьюзан, нежно поцеловать и сказать, что это он отец малышки, а не мистер Сарацини. Что они всегда будут вместе, что он защитит ее и Верити. Как он хотел сказать, что мистер Сарацини благословил их любовь. «О, Сьюзан, узнаешь ли ты когда-нибудь, как сильно я люблю тебя? Узнает ли это наш ребенок? Пожалуйста, будь умницей, не играй в игры с мистером Сарацини, не ставь под угрозу наше будущее счастье». Поднявшись на 14-й этаж, Эмиль Сарацини вышел из лифта, прошел по коридору и остановился возле двери с номером 1401. Он позвонил в звонок, никто не отозвался. Он позвонил еще раз, подольше, наконец он услышал щелчок отпираемого замка, дверь открылась. Дверной проем загораживал бородатый детина в белом халате. Позади него на кровати сидела обнаженная светловолосая девушка. По полу было разбросано белье. «Какого хрена вам надо?» — спросил детина. У него был сильный ирландский акцент. Не теряя самообладания, мистер Сарацини ответил: «Мне нужна Сьюзан Картер». «Кто?» — переспросил детина. «Сьюзан Картер», — повторил мистер Сарацини. «Вы ошиблись комнатой». Он с грохотом захлопнул дверь через замочную скважину номера 1402, напротив, через коридор. Сьюзан видела, как мистер Сарацини повернулся и ушел. Верите, которую она покормила в 20:00 вечера, спокойно спала. «Почему ты не проверил, Стефан? Почему ты не проверил, что Сьюзан Картер действительно находится там, где предполагалось?» «В Лондоне есть другие Хилтоны», — ответил Кунс. «Может быть, она...» «Нет», — оборвал его мистер Сарацини. «Этого не может быть. Она четко указала свое местоположение. Номер 1401 лондонского Хилтона на Парк-Лейн. Сьюзан Картер у них не зарегистрировалась, и они не знают ни о какой женщине с ребенком, остановившейся в этом отеле». Кунс почувствовал прилив радости от того, что Сьюзан в отеле нет. Он боялся за нее. Никогда нельзя было предугадать, что мистер Сарацини может сделать, когда разозлится. «О, Сьюзан, я так горжусь тобой. Будь свободной, прячься и будь свободной. Ты и мое дитя, наше дитя». В мозгу у Кунца вдруг сложился план. Если он найдет ее, он поможет ей скрыться, он не подпустит к ней мистера Сарацини. Но сделать так значит пойти против мистера Сарацини. Он никогда в жизни не шел против мистера Сарацини и не был уверен, что сможет, даже если сильно захочет. Даже мысль об этом пугала его. Затем он подумал о том, что мистер Сарацини может заставить его сделать со Сьюзан, чтобы наказать ее. И это испугало его еще больше. «Я найду ее», — сказал он, останавливая «Мерседес» возле клуба мистера Сарацини. «Это не обязательно, Стефан. Она сама со мной свяжется. Ее психика нестабильна. Когда у человека нестабильная психика, с ним нужно обращаться очень осторожно. Ты должен это понять. Поезжай домой, в Эрлскорт, утром я позвоню тебе». Впервые в жизни Кунц ослушался мистера Сарацини. Он не поехал домой, а направился в Южный Лондон к дому Картеров. Он припарковал «Мерседес» на безопасном расстоянии и осмотрелся. Возле дома стоял БМВ Джона Картера. Машины Сьюзен видно не было. Выключив зажигание, он вдруг ощутил прилив скользкого страха. А если мистер Сарацини знает, что он здесь? Что он сделает с ним, если узнает? Кунц знал ответ на этот вопрос. Но он также знал, что мистер Сарацини не мог определить его местонахождение. Если только... И снова волна страха, если только он не почует его страх. Но в действительности шансы, что это произойдет, были невелики. Стоит рискнуть. В любом случае, стоит. Он сидел в «Мерседесе» и наблюдал. Фактором, который нельзя было предусмотреть, являлась няня. Она могла вернуться в любое время, а могла уже быть дома, хотя это вряд ли, судя по отсутствию голосовой активности в доме, начиная с 7:30 вечера. Чтобы удостовериться, он набрал номер на своем мобильном телефоне и активировал удаленное воспроизведение. Ничего важного, только несколько телефонных звонков Джона подругам Сьюзен. В данную минуту он звонил в полицию. Он заявлял, что у его жены произошло помутнение рассудка, и она убежала, взяв с собой ребенка. Может, Джон Картер и правда не знает, где она, а может, просто умело притворяется. Кунц хотел сам найти няню для Сьюзен. Но мистер Сарацини не позволил ему, сказав, что Верити должна воспитываться в нормальном окружении. Мистер Сарацини желал, чтобы Верити жила в обычном мире и научилась понимать его. Они начнут работать с ней, когда она станет старше. До тех пор они должны только защищать ее, больше ничего. Очень удачно, что Сьюзен и Джон Картер отсутствовали в течение 3 недель. За это время Кунц так хорошо спрятал следящее оборудование, что никто никогда не смог бы найти его без того, чтобы не разобрать дом по кирпичику. Открыв дверь собственным ключом, он вошел в дом, неслышно закрыл дверь и встал за лестницей. Голос Джона, разговаривающего по телефону, доносился из гостиной. Некоторое время он стоял неподвижно, вдыхая ароматы Сьюзен, смакуя их. Как хорошо было вновь так явственно ощущать их. Он будто пришел домой. На него пахнуло виски и табаком. Кунц неохотно отвлекся от ароматов Сьюзен и сосредоточился на том, для чего пришел. Он бесшумно подошел к двери, ведущей в гостиную, и заглянул внутрь. Джон Картер сидел на диване спиной к двери и звонил, судя по всему, в больницу. Кунц беззвучно преодолел несколько ярдов застеленного ковром пола и оказался прямо позади Джона. Он подождал, пока Джон не закончит разговор и не повесит трубку, затем сказал: «Добрый вечер, мистер Картер». Джон обернулся, и Кунц ударил его ребром ладони в точку, расположенную на 3 дюйма ниже подбородка. Удар сбросил Джона с дивана на пол, но благодаря тому, что Кунц рассчитал усилия, его шея осталась цела. С заложенными ушами, задыхаясь и давясь, Джон лежал на полу и смотрел на нависшую над ним темную фигуру. Собравшись силами, он оперся ладонями об пол и попытался встать. Кунц пнул его в подбородок, сломав челюсть, выбив несколько зубов и опрокинув на спину. Удар ошеломил Джона, но боли от него он еще не чувствовал. Он смотрел на Кунца расфокусированным взглядом и старался собраться с мыслями. Кто это? Грабитель? Какого черта ему здесь? Затем его зрение восстановилось, и он вспомнил, где видел это лицо. В клинике в Калифорнии. Это был администратор, который отвел его в кабинет Сарацини. Засунув руки в карманы, Кунц стоял над Джоном. Выждав паузу, он произнес: «Мистер Картер, мне необходимо, чтобы вы сообщили мне, куда отправилась Сьюзен». Джон хотел заговорить, но движение челюсти породило боль. Выплевывая кровь, он промямлил: «Я не знаю». Он пытался рассуждать. Его послал Сарацини. Кунц смотрел на скорчившегося на полу Джона Картера, и ненависть пожирала его изнутри. «Вам это нравится, мистер Картер? Это похоже на те ощущения, которые вы получаете, елозя по своей жене?» Кунц хотел сделать с ним столько всего сразу, что ему трудно было решить, с чего начать. «Сейчас я сделаю вам больно, мистер Картер. Как вы думаете, почему?» Джон в замешательстве посмотрел на него. «Я не... Она уехала, ничего не сказала. Вы не очень хорошо меня понимаете, мистер Картер. Кунс улыбнулся. Он хотел, чтобы Джон знал, за что его наказывают. Он должен почувствовать благодарность. 13-я истина гласит, что всякая благодарность коренится в наказании. И Джон будет ему благодарен, если поймет, по-настоящему поймет, насколько важно для этого мира дитя, рожденное его женой. Кунс успел заметить, но не успел отреагировать на то, как Джон Картер схватил небольшой тяжелый столик и изо всех сил запустил им ему в голень. Вскрикнув, Кунс пошатнулся и тяжело упал. Джон Картер вскочил на ноги и бросился из гостиной в холл. Придя от боли в еще большую ярость, Кунс швырнул свое мощное тело за ним. Джон добежал до входной двери, попытался повернуть рычажок замка, но он не пошевелился. О, Господи! Дрожащими пальцами он попробовал еще раз. Дверь открылась, но только на несколько дюймов. Ее мертво остановила натянувшаяся дверная цепочка. Он в отчаянии захлопнул дверь. Да она что, сама накинулась, что ли? Как это случилось? Он рванул ее пальцами, пытаясь снять, но Кунс схватил его за волосы, дернул назад, одновременно мощным ударом лишая равновесия, Джон рухнул на спину. Кунс яростно всем весом наступил на его правую коленную чашечку и раскрошил ее. От боли и шока Джона вздернуло вверх, словно марионетку. Завыв от страшной боли, он опять упал, начал кататься по полу, колотить по нему кулаками. Это совершенно не зависело от его воли. «Господи, дай мне умереть!» — думал он. «Все, что угодно, лишь бы эта боль прекратилась!» Он вцепился в ковер пальцами, вгрызся в него зубами, стонал, выл низким воем. Из глаз, ушей, из всей головы сочилась боль. Его рывком перевернули на спину, туфли придавили шею к полу. Джон пытался вздохнуть и давился собственной кровью. Кунс улыбнулся. «Мистер Картер, первая истина гласит, что настоящая любовь приходит через боль. Я бы хотел, чтобы вы подумали над этим. Я бы также хотел, чтобы вы поняли, что я делаю это исключительно для того, чтобы помочь Сьюзан. Пожалуйста, подумайте еще раз, только очень хорошо, и ответьте, где она?» Он сильно надавил ногой на шею Джона. Раздался хруст. Джон Картер издал булькающий звук. Кунс чуть ослабил давление. «Я не знаю», — прохрипел Джон. «Не знаю! Я не знаю! Пожалуйста, поверьте мне!» Кунс достал из кармана маленький перочинный нож и раскрыл его. «Мне не нравится, когда вы занимаетесь любовью с вашей женой, мистер Картер. Я сделаю так, чтобы в будущем перед нами такой проблемы не возникало». Не снимая туфли с шеи Джона, Кунс схватился за ремень на брюках Джона и рывком расстегнул его. Джон вскрикнул от страха. Его тело конвульсивно дергалось, руки скребли по ковру. За спиной Кунса раздался какой-то шум. Он обернулся. Дверь была приоткрыта, цепочка натянута. Из-за нее доносился женский голос. «Мистер Картер! Мистер Картер! Что случилось?» Это была няня. Быстрым движением он закрыл рот Джона ладонью и сказал: «Иду! Закройте дверь, чтобы я смог снять цепочку!» Дверь закрылась. Действуя с лихорадочной скоростью, Кунс схватил Джона за правое запястье и точным движением вскрыл ему вену. Через какую-то долю секунды он проделал то же самое с другим запястьем, затем бросился в кухню, остановился, чтобы сполоснуть и вытереть нож, отпер заднюю дверь и выскользнул в сад. Там он перемахнул через забор, под прикрытием темноты прошел через парк и быстро добрался до Мерседеса. Он припарковался на достаточном расстоянии от дома, поэтому няня вряд ли даже слышала, как он завел двигатель. Она снова толкнула дверь, и та открылась ровно на длину цепочки. Когда Кунс через 20 минут приехал домой, его ждало сообщение от мистера Сарацини. «Завтра в 10 утра у меня встреча со Сьюзан. Ты заберешь меня в 9 из клуба. На этот раз она меня не подведет».